И такую группу человек в 40 создали. Вся казна поместилась в два ящика из-под винтовок, жалования офицеров, знамена, снятые с древков, секретные бумаги и приказы. Группа ушла. До границы с Литвой оставалось всего 30 километров, когда ее настигли. И где-то между двумя озерами группа была почти вся уничтожена. Но до того, как стих бой, эти два ящика оказались в земле. Лишь трое или четверо, тяжело раненые, среди которых был и тот литовец, попали в руки к немцам. Никто не выдал тайну. Но где все это? И вы эту тайну не выдадите? Отчего же? Ящики зарыты между озерами в 100 шагах от северного угла кузницы направлением на север. Там стоит большое дерево, и от него 25 шагов на юг. Пожалуйста. О, но почему вы так это говорите? Не шутите? Все так, как я говорю. Но найти ящики не так-то просто. Во-первых, нет уже той кузницы, а деревья там теперь все большие, да и погранзона рядом. Думаю, что, изучив местность получше, мы там начнем поиск в следующем году. Вы сказали Рейненкампф. Это и есть мой дальний родственник. Дядя бабушки. В его поместье — это мое поместье в Тарту. Мы туда ездим иногда. А Людендорф Эрих, начальник штаба Восточного фронта, мой двоюродный дедушка, засмеявшись, говорит баронесса. Они оба смотрят друг на друга, смеются. Баронесса разводит руками. Нам как-то это и в голову не приходило, что наши дальние родственники, такие известные в истории люди, воевали друг против друга. Простите, но и у меня тоже есть еще один самый последний вопрос. Что будет с кафедральным собором? Будет ли он восстанавливаться? Ведь у его стены мавзолей Канта. Здание законсервировано, стены, башня. Это стоило городу уже более 2 миллионов рублей. Сейчас в горсовете рассматривается вопрос о его восстановлении, по крайней мере, внешнего вида, башни, фасадов, сооружений крыши. Там разместится музей Канта, городской читальный зал, может быть, и знаменитая библиотека графа Валенрода будет восстановлена. Есть надежда, что исчезнувшие в конце войны ценнейшие книги из этой библиотеки отыщутся. Но на все это требуются огромные деньги. А где их взять? Я от имени нашего культурфонда обратился в газету Die Zeit, графине Марион Дёнхоф с просьбой посодействовать нам в создании в Западной Германии некоего комитета, который бы помог в этих наших заботах, в сборе средств на восстановление собора. Однако поехали в последний раз. Прощаемся. Барон говорит, что он надеется, пройдет совсем немного времени, и наша закрытая область станет доступной для всех, если Горбачев действительно готовится построить общий европейский дом. Пускай же здесь будет дверь в этот дом, открытая, распахнутая, а не запертая на огромные железные, в колючей проволоке, засовы. Ах да, мы не поговорили о замке Лохштедт. Где-то он читал, что именно там надо искать янтарные и прочие другие сокровища. Но время, время, еще столько встреч. Еще столько надо успеть заснять. А вы, когда будете в Западном Берлине, непременно приходите в гости. Только если возьмете с собой и собачек, то не забудьте ветеринарные справки, что все прививки сделаны. Я киваю, да, конечно, все непременно. Вот разгребу свои дела, сядем с женой и внучками в «Жигуленок», собак, конечно, заберем тоже, и отправимся в Западный Берлин, действительно, только бы про справки не забыть.